Многие, хотя и присущая им благодать, не знают, что обкрадены они грехом. Как если в каком-нибудь доме живут молодая женщина, а также и молодой мужчина, и женщина, обольщаемая мужчиной, наконец входит с ним в согласие, прелюбодействует и делается презренной, так и страшный змей греха пребывает с душой, соблазняет и убеждает ее. И если соглашается она, то бесплотная душа входит в общение с бесплотной злобою духа, то есть дух входит в общение с духом и прелюбодействует в сердце своем тот, кто приемлет в себя лукавый помысел и соглашается на он. Поэтому мера подвига твоего заключается в том, чтобы тебе не прелюбодействовать в мыслях, но противостоять умом и внутренне вести брань, бороться с пороком и не слушаться его, не соуслаждаться им в помыслах. И если Господь обретет в тебе готовность сию, то в последний день примет тебя в царство свое. Человек имеет такую природу, что и тот, кто во глубине порока и работает греху, может обратиться к добру, и тот, кто связан Духом Святым и упоен небесным, имеет власть обратиться к злу. И те самые, которые вкусили Божьей благодати и стали уже причастниками Духа, если не будут осторожны, угасают и делаются хуже того, какими были, живя в миру. И сие бывает не потому, что Бог изменяем и немощен, или дух угасает, но потому, что сами люди не согласуются с благодатью, почему и совращаются, и впадают в тысячи зол. Иные, вкусив уже сладости Божией, подлежат еще действию в них противника, и по неопытности дивятся, что и после Божьего посещения помыслы оказывают свое действие, и во время христианских таинств. Но состарившиеся в этом состоянии не дивятся сему. Как и опытные земледельцы, по долговременному навыку, когда бывает плодородие, не остаются совершенно беспечными, но ожидают и голода, и скудости. И наоборот, когда постигает их голод или скудость, не теряют совершенно надежды, зная, что времена переменяются. Так и в духовном. Когда душа подпадает различным искушениям, не дивится она и не отчаивается, ибо знает, что по Божию попущению дозволяется злобе испытывать и наказывать ее, и наоборот, при великом своем богатстве и покое не делается беспечной, но ожидает перемены. Когда человек в глубине благодати и обогащен ею, и тогда есть в нем еще зелье порока, но есть у него и заступник, который помогает ему. Если источник течет, то и окружающие его места бывают сыры и влажны. А как скоро настанет зной, высыхает и источник, и близлежащие места. Так и в рабах Божиих, в которых преизбыточествует благодать, иссушает она, и возбуждаемая лукавым, а равно и естественное пожелание, потому что ныне Божьи люди стали выше первого Адама. Иные в такой мере упокоиваются в Божьей благодати, что бывают мужественнее пребывающего в них порока, и, имея молитву и великое упокоение пред Богом, в иной час подпадают действию лукавых помыслов и обкрадываются грехом, хотя и пребывают еще в благодати Божией. Но люди легкомысленные и несведущие, когда отчасти действует в них благодать, думают, что нет уже греха в них, а умеющие рассудить и благоразумные не осмелятся отречься, чтобы, имея в себе благодать Божию, не подлежали они действию срамных и нечистых помыслов.